Глава 8. На землечерпалке. Землечерпалка Ме-28 недвижно возвышалась над штыховицами, и силуэт ее четко выделялся на фоне вечернего неба. Неутомимый ковш уже давно прекратил подачу холодного песка с Волтавского дна. Вечер был сырой и безветренный, благоухающий запахами свежескошенного сена и ароматами леса. Северо-запад еще пылал нежным оранжевым светом. То тут, то там, колебля отражений небес в зеркальной глади, божественно просияет речная волна. Сверкнет, прошелестит тихонько и разольется в мерцании вод. Со стороны штыховиц к землечерпалке, упорно преодолевая быстрое течение, приближался челн. На спокойной, переливающейся светлыми красками реке он казался черным, как водяной жук. «Это к нам!» – спокойно заметил матрос Кузенда, восседавший на корме землечерпалки. «Их там двое!» – помолчав, отозвался механик Брых. «Я знаю, кто это!» – догадался пан Кузенда. «Штыховяцкие влюбленные!» – подсказал пан Брых. «Пойду сварю им кофе!» – решил пан Кузенда и спустился вниз. «Эге-ге, ребята!» — крикнул пан Брых пловцам. «Левее, левее берите! Ну-ка давай мне руку, барышня!» «Так, и хоп, наверх!» «Есть пепиком!» — заговорила девушка, ступив на палубу. «Мы хотели...» «Добрый вечер!» — поздоровался молодой рабочий, выбравшись из челна со своей милой. «А где пан Кузенда?» «Пан Кузенда готовит кофе», — объяснил механик. «Присядьте. Гляньте, еще кто-то плывет. Это вы, пекарь?» «Это я», — раздалось в ответ. «Добрый вечер, пан Брых. Я привез к вам почтаря и лесничего». «А ну, валяйте наверх, братья», — пригласил пан Брых. «Как пан Кузенда сварит кофе, так и начнем. А кто еще будет?» «Я», — послышалось у борта. «Я, то есть пан Гудец, хотел бы послушать вас». «Приветствую вас, пан Гудец», — сказал механик, обращаясь к кому-то внизу. «Поднимайтесь наверх, тут есть лесенка». «Погодите, я подам руку, пан Гудец, вы ведь у нас впервые». «Пан Брых», — крикнули с берега, — «пошлите лодочку за нами, ладно? Нам тоже к вам хочется». «Съездите за ними, кто там внизу», — попросил пан Брых. «Пусть все слышат глаз Божий. Рассаживайтесь, любезные братья и сестры. С тех пор, как мы топим карбюратором, тут у нас чистота. Сейчас брат Кузенда подаст кофе и начнем. Приветствую вас, молодые люди. Поднимайтесь на палубу». Тут пан Брых встал у люка, откуда в трюм землечерпалки вела лесенка. «Алло, Кузенда, на палубе 10 человек». «Хорошо», — донесся из чрева землечерпалки глухой густой бас. «Несу». «Так, рассаживайтесь, пожалуйста», — усердно приглашал гостей пан Брых. «У нас только кофе, пан Гудец. Надеюсь, это вас не обидит». «Нет-нет, нисколько», — уверил хозяина пан Гудец. «Я лишь хотел посмотреть на ваше заседание». «Наше богослужение», — смиренно поправил гостя пан Брых. «Так значит, вы знаете, что все мы братья». «Должен вам сообщить, пан Гудец, я был алкоголик, а брат Кузенда – политический деятель, и на нас снизошла благодать. А эти вот братья и сестры, – он показал на сидящих вокруг, – каждый вечер приезжают к нам, чтобы помолиться о такой же благодати. Вот пекарь страдал удушьем, а Кузенда его исцелил. Расскажите нам, брат пекарь, как это произошло?» «Брат Кузенда возложил руки на мою грудь», тихо и проникновенно произнес пекарь. «И вдруг у меня в грудях разлилась этакая сладость. Видать, что-то у меня там лопнуло, и я вздохнул легко, словно вознесся на небеса». «Постойте, пекарь», — поправил рассказчика Брых. «Брат Кузенда не возлагал руки вам на грудь. Он и сам не ведал, что творит чудо. Он только махнул на вас рукой, так вот. И вы сказали, что вам полегчало. Вот как дело происходило». «Мы тоже были при этом», — заговорила девушка из штыховиц. «И у пана пекаря еще такое сияние разлилось вокруг головы. А потом пан Кузенда излечил меня от чахотки. Правда, Пепик?» «Чистая правда, пан Гудец», — подтвердил влюбленный Пепик. но куда большее чудо приключилось со мной. Я ведь дурной человек, пан Гудец. Я уже в кутузке сидел, знаете, за воровство. Ну и еще кое за какие дела. Пан Брых мог бы вам такое порассказать. Пустяки, отмахнулся Брых. Обошли вас Божьей милостью, и все тут. Но здесь, на этом самом месте, дивные дела творятся, пан Гудец. Однако вы и сами, подя, в этом убедитесь. Уж так-то хорошо брат Кузенда говорит об этом, потому как раньше он ходил на разные собрания. Смотрите, вот он идет уже. Все повернулись в сторону люка, который вел в машинное отделение. В отверстии показалась бородатая физиономия растерянного и несколько напряженно улыбавшегося человека, словно его толкали в спину, а он делал вид, будто в этом нет ничего особенного. Кузенда высунулся из люка по пояс. Обеими руками он придерживал большой жестяной поднос, уставленный глиняными горшочками и банками из-под консервов. Неуверенно улыбаясь, он плавно поднимался наверх. Стопы ног пада Кузенды уже были на уровне палубы, а он со своими горшочками улетал все выше и выше. Поднявшись на полметра над отверстием, он остановился, как-то странно подгребая ногами в воздухе, и непроизвольно повис, явно пытаясь коснуться пола. Пану Гудицу казалось, что это ему снится. «Что с вами, пан Кузенда?» — в испуге прохрипел он. «Ничего, ничего», — замялся Кузенда и оттолкнулся в воздухе, а пану Гудицу припомнилось, что в детстве над его колыбелькой висела картинка с изображением Вознесения Христа, и что Иисус с апостолами точь-в-точь так же вот застыли в воздухе, перебирая ногами. Но выражение их лиц было не столь сокрушенным. Тут Кузенда внезапно подался вперед и поплыл, поплыл по вечернему небу, словно уносимый легким зефиром. Время от времени он поднимал ногу, как будто намеревался сделать шаг в воздухе или кое-что еще. Он заметно опасался за свои горшочки. «Примите у меня кофе, пожалуйста», — внезапно попросил он. Механик Брых поднял руки и принял железный поднос с горшочками. Тут Кузенда свесил ноги, скрестил на груди руки и неподвижно замер в воздухе, склонив голову на бок. «Привет вам, братья!» — обратился он к присутствующим. «Пусть вас не смущает, что я летаю. Это всего лишь знамение. Этот горшочек с цветами для вас, барышня». Механик Брых разносил горшочки и консервные баночки. Никто не отваживался нарушить тишину. Попавшие на палубу впервые с любопытством глазели на Вознесение Кузенды. Видавшие виды гости не спеша отхлебывали кофе, а в промежутках между глотками как будто творили молитву. Попили уже, некоторое время спустя раздался голос Кузенды, и недавний политический деятель широко раскрыл белесые, восторженно сияющие глаза. «Тогда я начну». Он откашлялся, подумал немного и начал. «Во имя Отца, братья и сестры, мы собрались здесь, на землечерпалке, где нам Господь являет знамение милости своей. Я не стану отсылать прочь неверующих и пересмешников, как это делали спириты. Пан Гудец явился к нам неверующим, а пан Лесничий рассчитывал повеселиться всласть. Приветствую обоих. Однако вам следует знать, братья, что благодаря явленной мне милости Господней я вижу всех насквозь. Ах, лесничий, лесничий, ведь вы зелье хлещете почем зря и гоните неимущих из лесу и сквернословите, когда в том нет никакой нужды. Не делайте этого впредь. А вы, пан Гудец, вы отъявленный мошенник. Вы ведь лучше меня знаете, что я имею в виду. К тому же вы не в меру вспыльчивы, резки, но вера исправит вас и спасет». На палубе воцарилась глубокая тишина. Пан Гудец тупо уставился в землю. Лесничий всхлипывал и трясущимися руками шарил у себя в карманах. «Вижу, вижу, пан Лесничий!» — нежно пропел парящий в воздухе Кузенда. «Вам закурить хочется. Пожалуйста, не стесняйтесь. Здесь вы как дома». «Рыбки!» — прошептала девушка и показала на зеркальную водяную гладь. «Посмотри, Пепик, карпы тоже пришли послушать». «Это не карпы», — проговорил озаренный милостью Божией Кузенда. «Это лини или окуни. А вы, пан Гудец, перестаньте терзаться из-за своих грехов. Взгляните на меня. Я ничем не интересовался, кроме политики. И я вам скажу, что это тоже грех. А вы, лесничий, утрите слезы. Не так уж все непоправимо. Кому однажды открылась истина Господня, тот видит людей насквозь. Вы ведь тоже, пан Брых, можете теперь читать в душе у каждого?» «Могу», — кивнул пан Брых. «Вот пан почмейстер думает, не поможете ли вы его доченьке. У нее золотуха, не так ли, почмейстер? Приведите ее к нам, и пан Кузенда ей поможет». «Вот, говорят, суеверие», — заметил Кузенда. «Братья, ежели бы мне раньше кто-нибудь стал рассказывать про чудеса да про Бога, я бы поднял того на смех. Насколько я был испорчен. А как попали мы сюда, на землечерпалку, к этой новой машине, что работает без угля, так всякая грязная работа у нас прекратилась. Да, пан Гудец, это первое чудо, которое явилось нам здесь. Этот колбурат все делает сам, словно человек. И землечерпалка плывет сама по себе, куда ей надобно. А поглядите, как крепко она сейчас стоит. Посмотрите, пан Гудец, якоря уже наверху, она стоит себе без якорей, а когда нужно черпать песок, плывет опять. Сама начинает работу и сама определяет, когда ее кончить. Нам, то есть Брыху и мне, даже пальцем пошевелить, и то незачем. И пусть мне теперь кто-нибудь скажет, что это не чудо. Взяли мы на заметку такое дело, правда, Брых, и стали раздумывать, пока не разобрались». «Это божеская землечерпалка, хлам железный, а мы всего лишь слуги Господни. И ежели раньше, то Господь Бог являлся в источниках, или, как у древних греков, в дубах, а порой и в женщине, то отчего бы ему не объявиться теперь в землечерпалке? А чего в самом деле брезговать машиной? Машина, она порой чище монашки, а у Брыха все блестит, как в серванте. Ну, это так, к слову пришлось. И потом учтите, Бог вовсе не бесконечен, как утверждают католики. Он действует в радиусе 600 метров. На краях он приметно слабеет. Сильнее всего он здесь, на землечерпалке. Здесь он способен творить чудеса, а на берегу там его хватает только на озарение и обращение людей в свою веру. В штыховицах, например, при благоприятном ветре он оказывает себя только этаким священным благовонием. Как-то вертелись тут гребцы из Блеска и из чешского яхт-клуба, так на них снизошла благодать. Вот какая сила у него здесь. А что Богу от нас надобно, может почувствовать только эта душа, вещал Кузенда, выразительно тыча пальцем себя в грудь. Я знаю, он не выносит политики, денег, умствований, гордыни и высокомерия. Ведомо мне, что он обожает людей и животных, радуется вашему приходу и одобряет благие поступки. Он демократ до мозга костей, братья. Нас, то есть меня и Брыха, жжет каждый геллер, пока мы не истратим его на кофе для всех. Однажды в воскресенье здесь собрались сотни две молящихся, на обоих берегах сидели. И знаете, кофе у нас оказалось столько, что хватило на всех. А какой был кофе, братья? Но это лишь отдельное явление. А самое великое чудо – это его влияние на наши души. Это так неописуемо прекрасно, что дрожь пробирает. Иногда прямо чувствуешь, будто умираешь от любви и счастья, словно сливаешься вот с этой водой, зверюшками, с глиной и каменьем, или как будто тебя сжимают в каких-то гигантских объятиях. Нет, никто не в состоянии выразить этого ощущения. Все вокруг звенит и поет, постигаешь язык всего сущего. Воды, ветра. Видишь, как все взаимосвязано между собой и с тобою самим. Все вокруг делается яснее, отчетливее, чем даже печатный текст в книге. Порой это как приступ, так что пена на губах выступает. Иной раз он оказывает действие помаленьку и пронизывает все ваше существо до последней жилочки. братья и сестры, да не убоимся мы никого на свете. К нам теперь подплывают двое полицейских, дабы распустить наше собрание, поскольку о нем вроде как не заявлено в полицию. Но вы сидите в мире и спокойствии и доверьтесь землечерпальному богу». Стемнело, но палуба землечерпалки и лица собравшихся людей светились нежным сиянием. По бортам судна прогремели и стихли весла гребцов. «Алло!» — окликнул чей-то мужской голос. «Нет ли там пана Кузенды?» «Здесь!» — пропел голоском херувимским пан Кузенда. «Поднимайтесь наверх, братья полицейские. Мне уже известно, что на нас донес штыховицкий трактирщик». Двое полицейских ступили на палубу. «Который из вас Кузенда?» — спросил главный. «Это я, извиняюсь», — отозвался Кузенда, возносясь несколько выше. «Сделайте милость, господин полицейский. Поднимитесь ко мне». Тут полицейские плавно вознеслись вверх и по воздуху приблизились к пану Кузенде. Ноги их отчаянно искали опоры. Руки хватали податливый воздух. Слышно было их лихорадочное учащенное дыхание. «Не пугайтесь, братья полицейские», — величественно изрек Кузенда, — «и молитесь со мною вместе. Отче наш, иже воплотился в этот ковчег». «Отче наш, иже воплотился в этот ковчег», — хрипло повторил разводящий. «Отче наш, иже воплотился в этот ковчег», — заголосил пан Гудец, грохнувшись на колени. И хор голосов присоединился к нему и зазвучал в унисон.